Радіодрама. При поддержке Института развития интернета. Аудиодрама представляет. Потомок. Седьмая серия. Аркадий Валерьянович, несколько человек показали, что Зиновий в сторону дома Глушко бежал. Неужто повязаны? Молодой человек, ваше имя и чин? Михаил Пахомов я, коллежский асессор. Сдается мне, Пахомов вас ждет повышение, потому что мне будет надобен новый урядник вместо Зиновия. И зачем он слухи про Штольцев распускал? Право слово, не понимаю. Сейчас мы все узнаем. Будьте готовы применить оружие, господа. Открывай. Доброй ночи, Аркадий Валерьянович. И вам того же, Остап Степанович. Вы очень вовремя. Я как раз собирался посылать за вами, а вы и сами нагрянули. Один к одному. Гришка, веди сюда этого негодяя. Полиция уже тут. Веду, отец родной. Шагай давай, обормот. Доброй ночи, ваше благородие. Для тебя не очень доброе. Однако, Остап Степанович, для начала я хочу услышать ваши объяснения. Мне известно, что Зиновий поднял смуту против Штольцев и прятаться побежал к вам. Как вы причастны? Аркадий Валерьянович, да тут же невелика загадка. Все в губернии знают, что у меня деньги водятся. Вот негодяй решил меня в шантаж взять. Было? От тебя б не убыло. Видите, Аркадий Валерьянович, вручаю негодяя вам и готов оказать любую помощь. Зиновий, кто и с какой целью приказал поднять тебе мятеж против Штольцев? Сам я, Валерьянович, сам. Уж больно неприятны мне их рожи. А как понял, что разболтали мужики про меня, побежал к Остапу, чтобы денег сломить быстро. Пахомов, в наручник его. Ну что, время позднее, пора и на покой. Остап Степанович, вынужден просить разрешения осмотреть ваш дом и вашу фабрику. Так смотрите, секретов не имею. Фабрика от дома в сторонке, потому как шум с нее немалый. Тут все просто. Вот, порядовщик глину от примеси очищает и формует. У печи сушник за просушкой следит. Ожигало готовый кирпич из печи высаживает. Овощики это все забирают и доставляют куда следует. И что же у вас на фабрике? 4 человека трудятся? И такой объем выдают? Так у меня рабочие обучены, из города привез. Все по технологии шпарят, не то что деревенские наши. Отсюда и выработка. А что за люки в полу? А, так это я попервой склад там устроил. Да не пригодилось, кирпич сразу на продажу улетает. Я с тех пор люки и заколотил. Можете убедиться? Остап Степанович, благодарю за помощь. Я увидел все, что хотел. Зиновия мы забираем для дальнейших дознаний. Спокойной ночи. И вам, Аркадий Валерьянович, если что, заходите, всегда готов помочь. Кто? Кто меня ждет? Я не хочу. Что это? Земля разверзлась. Все горит. Это ад? Но я не хочу туда. Сирен! Третий год прошел. И все переменится. Скоро будет срок. Скоро все случится. Да когда же это все закончится? Я как услышал, Аркадий Валерьянович сразу к вам. Поверить не мог, что правда. Увы, мой помощник оказался предателем. Но почему поручительству Зиновий поднял против Штольца бунт? Да и зачем? Врет, что из-за личной неприязни. Но вы не волнуйтесь, Родион Игнатьевич. Я из него правду выну. Слава богу, Остап Степанович шантажу не побоялся. И негодяя задержал. А вот вам, Родион Игнатьевич, не кажется все же странным, что Зиновий Глушко подался? Остап Степанович богатейший человек в губернии. У кого еще денег вымогать? Благодарю, Родион Игнатьевич. Если моя помощь понадобится, Аркадий Валерьянович, всегда обращайтесь. Нинтя, вы вовремя. Смотрите, я собрала все детали от вашего пара коня. Осталось лишь поставить их обратно. Зинаида, спасибо, но пара конь меня сейчас меньше всего волнует. Что-то еще случилось? Много чего случилось, чего я не понимаю. А где Даринка? Да тут где-то только что бегала. Даринка! Даринка! Я тут, барышня! Доброе утро, барин. Не сказать, что доброе. Приключилось чего? На вас лица нет. Опять кошмар приснился. Мертвяки тянули прямо под землю. А Сирин пела что-то про 3 года, которые вышли. Что же это значит? Кто ж его знает, барин? Сон ведь? Тут не поспоришь, сон. Но вот что не сон. Знаете, кто бунт поднял против штольцев? Зиновий. Помощник вашего отца? Он. Только не признается пока. Даринка, а ты помочь можешь? Я? Батюшке вашему? Шутить изволишь, барин. Ну, может, ты заговор какой знаешь, чтобы Зиновий правду сказал? На кого служит? С какой целью? Ну, ты же ведьма. Я только зубы заговаривать умею. А полиция чай без нас справится. Даринка, да что с тобой? Мы почти до разгадки дошли, нельзя отступать. Дела у меня, барин. Дела. Барышням постели перестелить, гардероб проветрить. А я заболталась. Довольно странно такое рвение к хозяйству. Странно весьма. Ну что ж, Зинаида, стало быть, остались мы с вами и будем рассуждать логически. Аркадий Валерьянович не ожидал увидеть вас так скоро. Родион Игнатьевич, вы обмолвились, готовы помочь, если для дела нужно. А оно все-таки нужно. Я хочу проверить фабрику Глушко. Да, но... К чему? И вы же там были, если я правильно понял. Что-то странное есть в том, что на фабрике, дающей такой колоссальный доход, всего 4 человека работают. Надобно там осмотреть все, когда Глушко не будет рядом. Так он, почитай, всегда там. Есть одна идея. Вы, как предводитель дворянства, устроите на днях большой светский прием. И лично пригласите Глушко. Он же мечтает стать частью местного высшего общества. Да, но если он правда в чем-то замешан, он может и не прийти. А вы надавите на его тщеславие. Скажите, что там будут абсолютно все, включая дальних соседей. Ради такого случая я даже Лапа Данилевского выпущу вместе с Алешей на день. А главное, там буду я. И для Остап Степановича это будет прекрасная возможность укрепить мое доверие. Но если на этом приеме будете вы, то кто же в это время будет обследовать кирпичную фабрику? О, об этом не беспокойтесь. У меня свои методы. Итак, Зинаида, продолжаем рассуждать логически. Зиновий побежал за защитой Глушко. Все же не просто так. Остап Степанович ведь все объяснил. Да, он выкрутился, но это ничего не значит. Итак, Глушко резко разбогател, найдя богатые залежи глины и построив фабрику. И когда это случилось? Ну, где-то 3 года назад. Когда и начали пропадать люди. Ключ вот отпадайте. Но как это может быть связано? Может быть, просто совпадение? А если нет? А если он что-то разбудил, когда искал глину или строил фабрику? Какую-то силу в недрах земли? Нитя, все это звучит ужасно ненаучно. А мертвяки научно? Ну вы же сами видели. Да, но... А еще Глушко постоянно втирался в доверие к отцу. Зачем? А? Чтобы отвести от себя подозрения. Вы начитались детективных романов. Отвертку вон туда дайте, пожалуйста. Митя, не ключ, отвертку. Митя, вот вы где, я вас везде ищу. Лидия, что случилось? Наверное, ленточка на шляпке развязалась. Ну не всем же по локоть в машинном масле возиться. Лидия, так что вы хотели? Папенька только что объявил, через неделю у нас будет бал, самый настоящий. О, почти как у этих, волконских или трубецких? Тебе, сестрица, это точно без разницы. Да, мы прошу вас, вернемся к диалогу. Лидия, так зачем вы меня искали? Митя, вы же мне поможете отрепетировать несколько танцев. Прошу вас. Лидия, ну право, у меня тут дела. Ничего не хочу слышать. Вы должны мне танец после Петербурга, помните? Ну хорошо, Зинаида, мы с вами после договорим, ладно? Да вроде поговорили уже, Митя. Все ясно. Хороших вам танцев, а я соберу вашего парканя. Лидия, и как же мы будем танцевать без музыки? Я буду напевать, а вы считайте. Начнем с вальса. Пам-пам-пам-пам-па-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Сто три. Раз, два, три. Раз, два. Митя, а что самое главное в вальсе? Самое главное, это чтобы голова не закружилась. А для этого нужно смотреть в глаза партнеру. Вот так. Вот так? Да-да, вот так. А у меня все равно, кажется, закружилось. Ой. Лидия, вам плохо? Не падайте, я вас держу. Обнимите меня за шею. Лидия, что вы делаете? Смотри, целуются. А мы все папеньке расскажем. Ну-ка, брысь отсюда. Тесто, жених и невеста. На сегодня, пожалуй, хватит. Мне действительно нужно идти. Что вы наделали? Такой момент испортили. Еще минуту он бы признался мне в любви. Ну, я вам задам! Сначала догони! Родион, какой прелестный вечер! Давно не было у нас в доме так шумно и весело. Все для тебя, душенька. Аркадий Валерьяныч, вас не узнать, який вы прав. Благодарю вас, Полина Марковна. А вот и Лапа Данилевский. Добро пожаловать, добро пожаловать. Иван Яковлевич, Алеша, как мы рады вас видеть. Да, и мы несказанно рады, Полина Марковна. Домашний арест оказался не лучше тюремного. Нет сил уже сидеть даже в четырех родных стенах. Чудесный оркестр. Из уездного центра выписался. Вы проходите, проходите. Да, спасибо, спасибо вам, спасибо, миленькая, спасибо. Добрый вечер. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Добрый вечер. Все штыки. Шабельские невыносимо провинциальны. Папа, будет вам этот прием в нашем положении, как глоток свежего воздуха. Возможно, но я все равно чувствую себя под надзором. Видишь? Меркулов тут. Вырядился. Сюртук темно-синего, а атласа с изумрудным отливом. Парижский шик. А что тут делает Остап Глушко? Мало того, что заявился на светский прием, да еще и вырядился, как попугай. И сынок его туда же. Иван Яковлевич, Алеша, чувствуйте себя как дома. Проходите к буфету, там шампанское, лимонад, мороженое. Лидия, вы сегодня выглядите особенно прекрасно. Это все благодаря Мите. В Петербурге мне удалось заказать платье в ателье мадам Арно. Туда дамы по полгода в очереди стоят. Это дело совсем не в платье. Вы и без него восхитительны. Ну, в смысле, ну, я хотел... Ой, простите, простите. Петр, комплименты не ваш конек. Лучше налейте мне лимонаду. И нам лимонаду. Наша сестрица меняет кавалеров как перчатки. Да, Петя, зря стараешься. Тебя уже кое-кто опередил. Петр, простите, они просто невыносимы. Митя, где вы? Первый танец ваш. Под музыку танцевать намного веселее, не правда ли? Вы, как всегда, правы, Лидия. Митя, а почему вы не смотрите мне в глаза, смотрите по сторонам? Сами же говорили, голова закружится. Да я просто... А где Зинаида? Она здесь? Почему не танцует? Откуда я знаю? Она вообще никогда не танцует. Считает, что это все пустая забава. Чем больше я вас узнаю, тем больше поражаюсь, что вы родные сестры. Иногда я тоже поражаюсь, что у меня такие сестры. И Капочка с Липочкой просто бестии. Помните, как они испортили нам репетицию. Но я и так все поняла. Что же вы поняли? Вы хотели наконец объясниться мне в любви, правда же? И признаюсь, Митя, я готова ответить вам тем же. Простите, Лидия, но вы поняли все не совсем правильно. Митя? Лидия, простите, но я совсем не влюблен в вас. Я думала, что я вам, а вы мне... Милая Лидия, умоляю вас, только не нужно слез. Еще чего? Петя! Петр! Принесите мне мороженого. Иван Яковлевич, мы с вами никогда не были друзьями, но я премного рад видеть вас здесь в добром здравии. Да, благодарю, Остап Степанович. Я уверен, весь этот арест, невольным свидетелем которого я стал, абсолютное недоразумение. Да, еще раз благодарю вас, Остап Степанович. Меркулов продолжает копать, но я уверен, что в конечном итоге ко мне не будет никаких вопросов. В конце концов, у меня тоже есть влиятельные друзья. А вам не кажется странным, что Меркулов уже полчаса беседует со старшим Штольцем? Видите? В том конце зала. Вон, вон. Как думаете, о чем? О чем? Вынюхивает что-то. Даже на светском приеме не может дать людям отдохнуть. Что же ему надо от Свинельда Карловича? Простите, господа, немного задержался от Шебельских до фабрики. Верных полчаса. Фу. Докладывайте, Пахомов. Аркадий Валерьянович, все как договаривались. Вот, перед вами пятеро людей из губернского департамента. Осмотрелись в имении Глушко тишина. А на фабрике, слышно, работа идет. Отлично, вы идете со мной, остальные ждите снаружи. Аркадий Валерьянович, а что вы хотите найти на фабрике? А помните в прошлый раз люки в полу? Странно, что шляпки у гвоздей блестят. Так будто их не пару лет назад забили, как Лужко говорил, а только что. Кто там? Полиция! Откройте! Хозяина дома нема! Открывайте немедленно! У нас предписание на обыск фабрики! Открывай, Гришка! Иначе, клянусь, мы ворота сломаем! Пожалуйте, господа хорошие! Чего не рассмотрели в прошлый раз? Всем прекратить работу! Все вон, я сказал! Ступайте отсюда, работнички! Кому говорят? Да что же вы творите, барин? Тихо! Господа, вы слышите? Что это? Да почем мне знать? А кому же, как не тебе? Ты же правая рука хозяина. Небось, ты и люки заколачивал. Господин полицейский, не губите. Я же человек подневольный. Что барин приказал, то исполняю. А сейчас я тебе приказываю. Открывай, посмотрим, что у вас в подполе творится. Нет, только не это, барин. Не надо вам того видеть. Живо, я сказал! Воля ваша, барин. Я предупреждал. Господи святый! Что это там внизу, Аркадий Валерьянович? Неужели Митя был прав? И живые мертвецы существуют? Право, ну что за ерунда, а? Ну о чем со Свинельдой можно столько болтать? Остап Степаныч, Иван Яковлевич, чего это вы тут в стороне от всеобщего веселья? Да. Предаемся греху, Полина Маркна, обмениваемся сплетнями. А хотите свежую? А еще? Роди думает, я не знаю. Но я тут слышала, как он Аркадию Валерьяновичу в делах помогать обещал. Да? Вот как? И как же? Того не услышала. Но мой муж, помощник полиции, ой, такой шарман, не правда ли? Простите, мне надо подойти ко всем гостям. Я еще вернусь. Так, я все-таки нарушу этот тет-а-тет Меркулова и Штольца. Приветствую, господа! Господа, мое почтение! Мое почтение! Извините, мое почтение, Свинельд Карлович! Аркадий Валерьянович! Я бы хотел... Добрый вечер, Остап Степанович. Чему вы так удивлены? А где Аркадий Валерьянович? Чего не знаю, того не знаю. Я весь вечер занят беседой с моим другом из соседней губернии. Позвольте представить, Колесов Николай Игоревич. А это Клушко Остап Степанович, хозяин нашей кирпичной фабрики. Мое почтение. На вас точно такой же сюртук, в каком был наш глава полиции. Почему? Как так вышло, я вам не скажу, но мы уже посмеялись этому совпадению. И то верно. Чертовски смешно. Остап Степанович, куда вы? С дороги. Да, отойди, с дороги. Отвечай. Что это значит? Мертвяки? Так они мертвые или живые там, в подвале? Не могу знать, господин следователь. Они и так работают вот на фабрике. А хозяин приказал следить за ними, я и слежу. И что? И что, ты не боишься? Они же на людей, случается, нападают. Сбегают порой, ваш правда. Но хозяин имеет над ними власть. Они его слов слушаются. И моих, стало быть, тоже. Да тихо вы там! Но как это вообще возможно? Откуда они взялись? Не могу знать. Хозяин каким-то тайным знанием владеет. Нашел способ. И сколько их там? Больше сотни. И что делать с ними будем, Аркадий Валерьянович? Не в наручники же заковывать. Что они хотят? На волю просятся. А? Тихо, я сказал! Они, ваше благородие, слушаются меня, ты и хозяина. Стоять! Куда? Стой! Надо же, вот и хозяин, пожалуй. Аркадий Валерьянович, ну что ж вы, такой бал пропускаете? Зинаида, зачем вы спрятались в беседке? Я не танцую. А наблюдать, как вы кружитесь в вальсе с этой воображалой Лидией и шепчете ей там на ухо всякие любовные глупости, так себе удовольствие. Но я ничего такого ей не говорил, Зинаида. Обычная светская беседа, не более того. Петр? Алексей? Что случилось? Дмитрий Меркулов, вы подлец! Что? У вас со слухом плохо. Вы разбили сердце Лидии. Я собираюсь защитить честь прекрасной девушки. Каким же образом? Дмитрий Меркулов, я, Петр Глушко, вызываю вас на дуэль. Дуэль? Я не ослышался? Зря смеетесь, все абсолютно серьезно. Петр, я готов выступить вашим секундантом, и мы подготовились. Алеша, как вы посмели без спроса взять фамильные пистолеты моего папеньки? Лапы Данилевские берут то, что им нужно, и никого не спрашивают. Итак... Вы принимаете вызов или струсили? Что? Зинаида, вы будете моим секундантом? Вы верно с ума все сошли. Какая дуэль в конце 19 века? Самая натуральная, Зинаида Родионовна. Выбирайте оружие и начнем. Митя, нет. Зинаида, прошу вас, отойдите у меня с дороги. Третий год прошел, и все переменится. Только твой кинжал не даст беде случиться. Сирин, я ничего не понимаю. Что ты хочешь мне сказать? Митя, ты с кем разговариваешь? Выбирайте оружие, говорю вам. Ваши уловки не помогут. Митя, спеши! Что я должен сделать? Выбрать пистолет или признать, что вы трус. И тогда, может быть, мы вас пощадим. Стойте! Даринка, ты-то что здесь делаешь? Твой отец обыскивает сейчас фабрику Глушко. Я знаю, я его план подслушала. Так вот, Глушко на фабрику поехал. И значит, твой отец в большой опасности. Что? Фабрику моего отца обыскивает этот мерзавец? Он хочет его арестовать? Петя, Петя, куда вы побежали? А дуэль как же? Ай, барин, пусти руку. Нет, нет, нет. Ты знаешь что-то, я же вижу. Что там на фабрике Глушко? Я правда ничего не знаю. Нет, Даринка, ты знаешь, отчего мой отец в опасности? Что Глушко может с ним сделать? Митя, отпусти ее, зачем ты так? Потому что она... Мне бабушка в Петербурге сказала тебя остерегаться. Говори, что ты скрываешь. Митя, я... Я тоже... Потомок. Даринка, не смей, молчи, это семейная тайна. Я из рода Яги, охранительница царства мертвых. И это я помогла мертвецам попасть в наш мир.